пришедший в себя за время других боев Рёта, бросил взгляд на здоровенный монитор. Хитоши Шинса vs Цуясуи, Арай Рёта vs Яйразумама, Тодороки Шота vs Мидория Изуку, Мина Ашида vs Хантесера, Ква, раздался слегка нервный голосок с соседнего места. «Не волнуйся», тут же ответил Рёта тихим, успокаивающим голосом. «Все, что тебе нужно, это ни в коем случае не отвечать на его подначки. Причем буквально, не говори ни слова, и он не сможет тебя подчинить. Хорошо, Ква». Немного покрутив головой, Рёта наткнулся на слегка неуверенный взгляд Мама. Слегка кивнув девушке, он получил в ответ несколько напряженную улыбку. Мама явно не строила иллюзий на шансы своей победы и, почему-то, была на 100% уверена, что в этот раз староста поддаваться не будет. «На этом объявляю 15-минутный перерыв», — продолжал говорить Мик. «Уважаемые гости могут потратить их на то, чтобы перевести дух от сносящего крышу зрелища, что нам сегодня продемонстрировали наши юные герои, а участники, готовьтесь», — особенно весело выкрикнул комментатор. «Просто ни для кого не будет. Плюс ультра. С праздником вас всех, друзья мои. Не болейте и ждите скорой проды. 11 числа у Фика будет годовщина. Думаю, что-нибудь напишу». Глава 45. Движение в полуфинал. Глава 45. Движение в полуфинал. Удачи. Перерыв закончился быстро. Те немногие из зрителей, кто на это время отходил, уже вернулись на свои места и предвкушали скорое зрелище. Ква кивнула Цую и, встав со своего места, двинулась в сторону арены, провожаемая спокойным и уверенным взглядом Рёты. «Ты справишься», — поспешила поддержать девушку-лягушку, сидящая неподалеку у Рарака. «Постарайся, ты смогла меня победить, а это значит, что ты тут круче всех», — поддакнул со стороны Киришима. Цую растерянно оглянулась по сторонам, после чего, счастливо прикрыв глаза, кивнула вновь и уже куда как более расслабленно двинулась вниз. Ее появление стадион поддержал подбадривающим гулом, который только возрос, когда с противоположной стороны арены появился Шинса. «Повезло ей», — присела на свободное после ухода Бакугу место Мама. «В какой-то мере», — не поворачиваясь, ответил Рёта. «Причуда Шинса, несмотря на всю свою силу, имеет слишком много требований и условий, соответствовать которым в битве один на один непросто. Цую справится, да, а вот мне сегодня удача не благоволит». Ответ Мама был тихим, но сидящий рядом Рёта смог расслышать и тут же повернулся к девушке. Выглядела его следующая соперница неважно: побледневшая кожа, неуверенный взгляд и никак не способные успокоиться руки. «Ты ошибаешься», — уверенно ответил ей Рёта. «А, б», — дернул плечом. «Тебе из здесь присутствующих повезло сильнее всех. К чему ты клонишь?» — растерянно взглянула на одноклассника Мама. «Я единственный из участников, против кого ты можешь не сдерживаться», — ответил Рёта, глядя в расширившиеся от осознания глаза девушки. «Ты забыла, что цель фестиваля не победа. Именно в бою против меня ты сможешь продемонстрировать героям весь свой потенциал». По стадиону разнесся крик сущего Мика. Битва на арене началась, трибуны взревели, и Рёта поспешил вернуть свое внимание туда. На такое заявление одноклассника Мама могла только ошеломленно молчать. «Я поставлю на щит останавливающую, а не отражающую матрицу. Тебе ничего не будет угрожать», — продолжал пояснять парень. «Покажи героям, на что ты на самом деле способна. Я не буду атаковать, пока ты не выдохнешься». «Но зачем?» — не понял. Недоуменно моргнул Рёта и вновь повернулся к девушке. «Зачем тебе это?» — глупый вопрос. Слегка пожал плечами парень, отворачиваясь назад. «И все же, Рёта-сан», — глядя на неподвижно сидящего на своем месте одноклассника, который откровенно ее игнорировал, Мама обиженно надула губы и сама отвернулась. «Победитель, Цуюасуи», — выкрикнула Полночь, когда девушка выбросила своего противника за пределы арены своим языком. Для девушки-лягушки бой и вправду был не сильно сложным. Шинса был откровенно слаб в ближнем бою, а его подначки плохо работали на весьма индифферентной Цую, которая, в свою очередь, на этом самом ближнем бою и ориентировалась. Так что, итог был закономерен и ожидаем, однако свою порцию похвал школьник-гипнотизер получил. Все-таки не сдавался и боролся до конца. Следующий бой — наш фаворит. В прошлом раунде он доказал, что даже без использования причуд его нельзя недооценивать. Арай Рёта против. Если бы меня спросили, кого бы я взял с собой на необитаемый остров, то ответ был бы очевиден. Девушка, способная создать что угодно. Яйразумама. Противники вышли на арену и заняли свои места. Рёта, как и всегда, был самим воплощением арктического спокойствия, тогда как Мама была, мягко говоря, на взводе. Слова ее одноклассника не выходили из головы. Итак, без лишних расшаркиваний, битва. Дал сигнал сущий миг, однако, два школьника на арене не спешили двигаться. Спустя десяток секунд, мама осторожно зашагала в сторону столь же спокойно стоящего парня, на ходу закатывая рукава. В ее глазах загорелся огонь решимости. Что же происходит на арене? Арай никак не дает нам расслабиться. Тем временем, девушка остановилась в паре шагов от Рёта и, поколебавшись пару секунд, ухватилась за воздух возле своего плеча, откуда спустя миг показалась рукоять. Еще через пару секунд мама уже держала в своих руках алюминиевую бейсбольную биту. Ее противник все так же продолжал неподвижно стоять, не вынимая рук из карманов. Девушка замахнулась. Цу! По всему стадиону раздался пронзительный звук, напоминающий удар пустой пластиковой бутылкой по медному листу, а мама ощутила какое-то странное чувство. Казалось, что весь импульс, который она собрала своим замахом, попросту испарился, как будто она ударила по какому-то слайму, или что-то вроде того. Не самое приятное ощущение, но руки даже не особо отсушило отдачей. Дальше начался какой-то сюр. Кивнув самой себе, девушка отбросила биту и тем же образом вытащила из плеча одноручный меч европейского образца. Еще один замах, еще один удар, и опять, лишь странный звук и противник, что даже не дрогнул. Пусть мама и целилась оба раза преимущественно по рукам, но такая уверенность в собственной защите раззадоривала. Противница Эспера тут же захотелось проверить, насколько эта самая уверенность Рёта оправдана. В следующий раз, под одобрительный взгляд парня и шокированный вздох зрителей, мама извлекла самый настоящий пистолет. Ничего особо навороченного. Банальнейший пятизарядный револьвер с нарезным стволом. Однако, учитывая, что для создания предметов мама нужно знать, как они работают и представлять сам процесс создания, это было весьма впечатляюще. Раздался звук выстрела. Пустая гильза отлетела в сторону, а зависшая в шаге от Рёты пуля упала на землю. Отстреляв оставшиеся 4 патрона, все также без какого-либо эффекта, девушка отбросила в сторону и пистолет. Раздался звук расстегиваемой молнии, и зрители вместе с Рётой получили возможность лицезреть подтянутую фигуру девушки. Для причуды мама важно иметь как можно больше открытых участков кожи, так что под формой у нее был один лишь спортивный топик, прикрывающий только грудь, тогда как животик был полностью открыт. Однако, времени насладиться открывшимся зрелищем девушка не дала, достав прямо из живота очередное оружие. «Серьезно?» – слегка удивленно поднял брови Рёта. «Обрез?» – мама слегка смущенно отвела взгляд, но, спустя пару секунд, вновь взглянула противнику в глаза и вопросительно приподняла брови, на что ее одноклассник спокойно кивнул. Девушка прицелилась, взвела курок, покрепче ухватилась за цевье. Спустя миг на стадионе раздался громкий звук выстрела. Трибуны испуганно взвизгнули, а те гости, что сидели в этот момент за спиной Рёты, испуганно сжались на своих местах. Однако, и в этот раз не было никакого эффекта. Ну, кроме того самого звука, которым сопровождается любая попытка навредить сильнейшему ученику класса 1А. Спустя миг, на бетонное покрытие посыпались многочисленные дробинки, до этого безвольно висящие в воздухе. Круто. Непонятным взглядом рассматривал ставшие непригодными снаряды у своих ног Рёта. Какой сегодня интересный день. Первый раз получил по морде. Первый раз блокировал атаки из огнестрела. Интересно, что будет дальше? На явно риторический вопрос парня, мама ответила своими действиями. В этот раз она не вытащила готовое оружие, а создала несколько не особо крупных деталей, которые под сноровистыми и явно опытными руками девушки принялись собираться во что-то более сложное и достаточно крупное. Сначала Рёта не особо понимал, что же именно хочет собрать девушка, но это не мешало ему с интересом наблюдать. Последней деталью мама создала ствол. Здоровый такой, но достаточно узкий. Рука еще пройдет, но что-то большее уже, однозначно, нет. «Пушка?» – моргнул Рёта. «Фальконет, если быть до конца точным». На выдохе ответила мама и тяжело уперла руки в колени. Судя по всему, создание чего-то настолько крупного знатно истощило пределы причуды девушки. «Мда, ну, давай». Впервые за бой Рёта достал руки из карманов и широко развел в стороны. Кивнув, мама, слегка усталыми движениями, создала ядро и какой-то сверток. Сверток с торчащим фитилем был тут же отправлен в специальный отсек, а небольшое, размером с кулак ядро, в свою очередь, отправилась в ствол. Еще спустя миг в руке девушки появилась зажигалка. «Разве фальконет взводится фитилем?» – недоуменно наклонил голову к плечу Рёта. «Те, про которые я читала, да». Слегка покраснела мама и поспешила зажечь фитиль. Рёта, интереса ради, оглянулся за спину. Как-то так вышло, что с этой стороны стадиона все люди разбежались в стороны. Интересно, почему? Шутка. Повернулся обратно. А этот твой фальконет не унесет в противоположную сторону? Не должно. С задумчивым взглядом потерла девушка подбородок. Я использовала конструкцию с тормозами, но не до конца уверена, как она зацепится за бетон. После этих слов как-то очень резко начали пустеть и трибуны за спиной мама. «Господи, что происходит на арене?» – раздался слегка напуганный голос Мика. Его комментаторская ложа тоже располагалась точнёхонько в противоположном от направления выстрела направлении. «Цементос, попрошу посодействовать». После этих слов, покрытие арены поплыло и зафиксировало пушку на месте. «Что же, теперь можно не бояться, что она улетит?» До конца фитиля осталось совсем немного, а мама... Тем временем, уже улеглась на землю и закрыла голову руками. Бах! Раздался взрыв, полыхнул огонь. Даже с учетом укрепления, пушку чуть было не оторвало от арены. В этот раз звук срабатывания векторного щита показался чертовски оглушительным. Рёта даже слегка поморщился и поставил себе мысленную заметку разобраться с этим рудиментом его способности. Тем временем, с гулким грохотом, подпаленное ядро громыхнулось на бетонное покрытие арены, равнёхонько в шаге от Рёты. Фаворит турнира продолжал стоять, словно массивная гора, которую никому не под силу сдвинуть. На трибунах повисла ошеломительная тишина. Мама встала, слегка сконфуженно потряхивая головой и часто моргая, сосредоточила свой взгляд на все еще ровно стоящем однокласснике, взглянула на лежащее у его ног ядро, подняла руку. «Я сдаюсь». Спустя ровно 3 секунды, заполненные зрителями трибуны взорвались самыми громкими с момента начала фестиваля овациями. Измотанная мама шла в сторону зоны трибун, где были рассажены ученики класса 1А. Чувствовала себя она довольно странно. С одной стороны, она, со всей очевидностью, проиграла, без каких-либо шансов на иной исход. С другой же, вся эта поддержка трибун, она была направлена на нее. Да, способности Ара и Рёты оценили по достоинству и какая-то часть аплодисментов принадлежала ему, но лишь малая. Уже на своем месте, девушку встретили круглые от шока глаза одноклассников и совершенно детский восторг от некоторых мальчишек. Оно и неудивительно. Парней всегда влечет к пушкам. Маматян, это было удивительно. Подскочила к слегка смущенной вниманием одноклассница Урарака. Я даже представить себе не могла, что ты способна на что-то подобное. Это правда. Тут же присоединился перевалившийся через спинку стоящего перед ним сиденья Киришима. Такая круть. ТЦ. Киришима, не ори по духу. Недовольно цокнула языком Джира, которая и сидела на том самом месте. А вообще да, отлично сработано, Яйразу-сан. Звук в последней атаке был особенно хорош. Спасибо. Застенчиво улыбнулась мама. А вообще, можешь звать меня просто мама, Джиратян. Окей, мама. Тогда зови меня Кьёка. Слегка смущенно потеребила растущая из мочки уха штекер темноволосая девушка. На несколько минут все внимание сосредоточилось на мама. Особенно в этом усердствовали парни, заваливая ее вопросами о созданном на арене огнестреле, или даже предлагая свои варианты. На все просьбы дать подержать, девушка слегка расстроенно отнекивалась, аргументируя тем, что исчерпала свои запасы и в ближайшее время, пока как следует не подкрепится, создать что-то сложное для нее будет уж слишком проблемно. Кстати, а где Арай? Раздался в какой-то момент вопрос. Он, вроде как, ушел в комнату ожидания. Хоао, Цую тоже туда ушла. Повернувшись через плечо, мама увидела озорную улыбку Каминари. Как думаете, что между ними? Это невежливо. Тут же оборвала одноклассника девушка, чувствуя, как где-то в груди поселилось довольно тяжелое и неприятное чувство. Обсуждать подобное за спиной. Я была о тебе более высокого мнения, Каминари-сан. Ой, а я что? Я ничего. Поспешил откинуться на своем сиденье парень и примирительно поднять руки. Окинув одноклассника строгим взглядом, мама вернула свое внимание на арену, где уже объявляли следующую пару участников. Слова Каминари еще надолго засели в беспокойном сознании юной девушки. Глава 46. Движение к чему-то новому. Глава 46. Движение к чему-то новому. Ква, да, я прошла в полуфинал. Ма, ква, да. Рёта-тян, одноклассник. бродящий по светлым коридорам крыла участников рёта, наткнулся на сидящую в одной из комнат Цую, что сейчас, судя по всему, разговаривала по телефону с родителями. Тихонько встав в проходе, он наперся плечом о косяк и слегка приподнял бровь, когда девушка-лягушка заметила его присутствие. Цую слегка растерянно моргнула, не убирая телефона от уха. «Да, хорошо, мам, все, ква, потом позвоню, мне пора». Выслушав ответ, Цую, облегченно выдохнув, убрала телефон в карман и взглянула на друга уже куда осознаннее. Повисла тишина. «Что-то хотел, ква». Первой нарушила молчание девушка-лягушка. Рёта на это молча пожал свободным плечом и, не особо церемонясь, отлип от дверного косяка и прошел к столу, за которым сидела его одноклассница. Еще через пару секунд он уже сидел напротив Цую, лениво откинувшись на стуле. «Там сейчас будет бой Тодороки и Мидори». Решил, что тут будет поспокойнее. И в этот миг, будто пытаясь опровергнуть его слова, ну или подтвердить, тут смотря с какой стороны смотреть, раздался чудовищный грохот, а стены комнаты отчетливо задрожали. «Кваа!» – пораженно протянула Цую, слегка вжав голову в плечи. «Я о том же!» – не показал ни капли удивления парень. На какое-то время в комнате вновь повисла тишина, нарушаемая лишь редкими и особо сильными звуками сражения, доносящимися даже сквозь плотные и крепкие стены стадиона. Впрочем, ни Рёту, ни Цую эта тишина не так уж сильно волновала и, в какой-то мере, была даже комфортней. «Я слышал свое имя, когда ты говорила по телефону». Все же решил озвучить парень уже интересующий его некоторое время вопрос. «Ква, это моя мама. Она смотрит трансляцию». Верно поняла суть сказанного Асуи. Ей было любопытно, с кем я выступала в битве человеческих конниц. Понял. И вновь в комнате ожидания повисла не обременяющая ни одного из ее посетителей тишина. Честно говоря, Цую сама затруднялась ответить, в какой именно момент ее друг пересел со своего места, находящегося напротив, куда как ближе и на ее сторону от стола. После этого, с каждым мигом, молчание становилось все гуще. «Ква, Тодороки Тян выиграл». Слегка смущенным и от того до ужаса забавным тоном поспешила разорвать становящуюся все более смущающей тишину Цую. «Да, я слышал», — улыбнулся краем губ на такой маневр Рёта. «Что касается победы Кремонта с перчинкой, то тут у него и так сомнений не было. И Тодороки, судя по доносящемуся сквозь стены крику сущего Мика, не подвел. Кваа, в следующем бою будет выступать Минотян. Я помню», — улыбнулся еще отчетливей парень. «МММ, хочу ее поддержать», — совершенно неуверенным тоном искала Асу и причину, как можно ретироваться. Выглядело это мило, но Рёта бы соврал, если бы сказал, что не расстроился. «Я тебя не держу», — все еще не убирая с лица улыбки, ответил он. Цую, бросив на него какой-то совершенно непонятный взгляд, быстро посеменила к двери, постоянно оглядываясь, будто боясь, что находящийся с ней в одной комнате парень неожиданно нападет. «И Цую», — вдруг раздался веселый голос Рёты, — «долго ты бегать не сможешь». Замершая была в проходе девушка, тут же, чуть ли не срываясь на бег, рванула куда подальше. Лишь только покрасневшее будто помидор лицо успело мелькнуть. Рёта шел обратно на трибуны. Последний бой в этапе еще не успел начаться, да и был парню не так уж интересен, оттого он особо и не торопился. Настроение после произошедшего в комнате ожидания было весьма приподнятое. Честно говоря, он даже сам от себя подобного не ожидал. Как бы сказать, просто следовал течению, поддался атмосфере, хах, ну да, той самой атмосфере, которую, пусть и не специально, но создал своими же руками. Ноги шли легко, и даже нывшая после удачного удара бакуго челюсть, казалось, перестала болеть. Рёта завернул за очередной поворот и почти ткнулся в кого-то носом, причем в грудь, что учитывая не самый маленький рост парня. Рёта моргнул, поднял голову. «Старатель, о, а вот и ты», — прогрохотал низкий голос. «Старатель, герой номер два в Японии, следующий сразу за всемогущим, первый после бога, высокий, реально высокий, с мускулистым телом, что не уступало всемогущему, он подавлял». И будто завершая впечатляющий образ, почти вся его голова горела, буквально. Казалось, что огонь заменял ему волосы и бороду. «Что вам нужно?» — тут же включил Рёта режим «я тебя не знаю, отвали нахрен». «Хм», — только грозно хмыкнул на откровенный лед в голосе стоящего напротив школьника герой. «Ты силен, очень силен, я знаю. Огонь, опаляющий лицо старателя, слегка дрогнул. Ты будешь достойной ступенькой для Шата. В будущем ему предстоит стать героем номер один. Я хочу, чтобы ты выложился на все 100. Если я выложусь на все 100, этот день из веселого и популярного спортивного фестиваля превратится в день траура по тысячам погибших. Голос Рёты был подобен арктическому морозу, а от слов им сказанным у старателя широко раскрылись глаза. Неясно только, от гнева или шока. Я все сказал. Обрубил Рёта и поспешил обойти занявшие почти весь проход препятствия. Стой! Подобно огненному валу проскрежетал герой. И не подумаю. Рёта продолжил идти, почти физически ощущая прожигающий его затылок взгляд старателя. «МММ, и какого ему надо было?» Недовольно нахмурился Рёта. Все настроение к чертям испортил. Впрочем, ответа не было, да и не требовался он, ибо не столь уж сильно волновал Рёту. Старатель, лишь герой второго плана. Что в реалии их аниме, что в реалии их манги, что здесь. И так будет до тех пор, пока что-то или кто-то не сломает его. Пока не раздробит его раздутую словно воздушный шар гордость в порошок, а после остается надеяться лишь на то, что то, что соберется из осколков, будет куда как менее уродливым. К счастью, герою номер два хватило ума не идти за Рётой вслед, иначе, все могло бы повернуться не самым приятным образом, не самым приятным для старателя. Слегка ускорив свой шаг, Рёта быстро скрылся из-под взора прожигающих глаз и наткнулся на медкабинет. Почему бы и не зайти? Пожал плечами парень, припоминая, что тут как раз должен находиться после своего боя Мидория. Все-таки, будучи старостой, он должен несколько соответствовать. Открыв дверь, Рёта тут же вошел в помещение. Местный лазарет выглядел неплохо. Отличное освещение, десяток кроватей, отгороженных ширмами, и головы каждой из них стояло какое-то медицинское оборудование. В глаза сразу же бросилось рабочее место главного врача, которым являлась крохотная бабулька в белом халате с забавным открытым сверху шлемом на голове. «О, Арай-кун!» Тут же прошелестела она скрипучим голосом. «Ты первый раз решил зайти». Как-то отвечать парень не стал, лишь вежливо наклонил голову в приветствии. «Пришел полечить подбитую гордость?» Беззубо улыбнулась старушка. «Нет», хмыкнул в ответ на довольно проницательную формулировку Рёта. «Мидория здесь? Было бы странно, если бы нет. А я уже путаю его со своим внуком. Слишком уж часто приходится видеться», — рассмеялась исцеляющая девочка. «Вон он, за ширмой». Вновь кивнув, Рёта прошел по направлению руки и отдернул штору в сторону. «Ой, кажется, моя память совсем уже ни на что не годится. Я хотела сказать, что он вон там». Века непроизвольно дернулась, но Рёта, стойко промолчав, двинулся в указанную сторону. Благо в этот раз он наткнулся не на пустую кровать. «Арай-сан», — раздался слабый голос. Выглядел Мидория реально плохо. На лице следы многочисленных ожогов и ушибов. Правая рука закована в гипс, вместе с пальцами левой. Впалые щеки, синяки под глазами. И это уже после лечения. «Как он?» — проигнорировал Рёта одноклассника, обращаясь к старушке. «Хуже, чем хотелось бы, но лучше, чем могло бы быть. Как минимум, его ноги целы». Чуть задумчиво закончила героиня. «Ясно», — в очередной раз кивнул парень. «Как себя чувствуешь?» В этот раз Рёта обращался уже к Мидории. «Ты уже все слышал», — несколько разбито ответил школьник, а Рёта почувствовал себя немного неуютно и мерзко. «Ты был не слишком осторожен. Я бью, мое тело ломается. Это так работает», — грустно улыбнулся Мидория. «По крайней мере сейчас. Как придешь в себя, подойди ко мне. Есть разговор». «А?» Тут же слегка встрепенулся Изуку, однако его одноклассник уже шел на выход. «Если всемогущий не хочет тебя учить, то этим займусь я», — с мрачной решимостью дал себе обещание Рёта. «Еще не начали?» — слегка приподняв брови, спросил Рёта у придерживающей ему место Цую. Учитывая недавно произошедшее, это было мило, реально мило. Мидория Тян и Тодороки слишком поломали арену, ква, брали перерыв. Слегка покраснев, ответила девушка, отведя взгляд. Едва слышно хмыкнув на такое поведение, Рёта без особых церемоний уселся на свое сиденье, про себя отмечая, что Цую не спешила отодвигаться подальше. Вообще, как-то в последнее время Рёта начал много вот так вот про себя отмечать. Это было интересно и в какой-то степени весело. В прошлой жизни его не особо затронул этот самый подростковый период. Артём не испытывал особых проблем с девушками. Хорошо сложенный, уверенный в себе с ореолом этакой взрослости, которую в те времена всегда выпячивал, он всегда умел привлекать взгляды прекрасной половины человечества. Впрочем, этого было чертовски мало для хоть сколько-то серьезных отношений, но вполне хватало, чтобы то, что обычно чешется у подростков, чесалось несколько менее интенсивно. Что же касается этих самых серьезных отношений, они требуют времени и внимания, а у мечущегося из одной крайности в другую парня не хватало что первого, что второго. Про какие-то глубокие чувства говорить и вовсе не приходилось. Здесь же, откровенно говоря, до тех же глубоких чувств и в нынешней ситуации было далеко. Но города ведь тоже не за день строятся, верно? Что касается непосредственно Цую. Ну, Рёте просто была приятна ее компания. Весьма необычная внешность казалась интересной и ни капли не отталкивала. Мягкий, но при этом довольно упорный характер тоже в немалой степени импонировал. Эта девушка нравилась Рёте, и он не стеснялся себе в этом признаться. Единственный скользкий момент был с возрастом. Все же парень себя ассоциирует с кем-то несколько взрослее 15-16 лет, но, с другой стороны, в кровать же он сходу тащить девушку не собирается. Впрочем, все это звучит довольно глупо, учитывая, что сама Цую, до сих пор очевидно, не очень-то осведомлена о намерениях своего друга. Пока что друга, надеюсь, мысленно поправил себя Рёта. А вообще, этот вопрос нужно будет решить. Тем временем, Мик наконец объявил об окончании работы и пригласил на арену Ашида и Сера. На удивление, бой был хороший, даже в некотором роде красив. Что Мина, что Ханта, оба имели довольно схожие по своей специфике причуды. Имеется в виду, что ни у кого из них не было ярко выраженной специализации. Оттого, было не так уж и просто предугадать результат, особенно учитывая тот факт, что они оба управлялись со своими способностями виртуозно. Сера не мог поймать свою цель, банально спеленав ее своим скотчем, так как Мина, помимо всего прочего, была девушкой гибкой и не пренебрегающей своей формой. Плюс ко всему, могла всем телом выделять всякую кислоту, а если сделать ее достаточно скользкой, то выбраться из оков для нее было проще простого. Сера же, несмотря на некоторую ребячливость, был достаточно умен. Ну, может, не классически умен, но соображалка у него явно варила. Оттого уже после первого же промаха с попыткой связать девушку, звучит несколько ебай, он устроил ей серию испытаний из разряда выбраться из узлов за время, а иначе Ашида имела все шансы вылететь за пределы арены, словно рыбка, что не успела сорваться с крючка и попала в сачок рыболова. Бой был драйвовый и стремительный, трибуны ликовали, восхваляя навыки и смекалку участников. Целых 10 минут потребовалось на то, чтобы определить победителя. В полуфинал прошел Сера Ханта. Итог: Цую Асуи vs Рёта Арай, Шата Тодороки vs Ханта Сера. Ква, немигающим взглядом смотрела на таблоид с полуфиналистами Цую. Думаю, будет бесполезно просить тебя о милосердии, тут же повернула девушка голову к своему соседу. Смотря как именно ты будешь просить, слегка улыбнулся Рёта. Цую вновь покраснела, видимо умудрилась уловить в ответе парня что-то, что ее знатно смутило. Впрочем, своего немигающего взгляда девушка не отвела. Ты вновь говоришь очень двусмысленно. И в этот раз абсолютно специально. Глава 47. Движение, вызывающее шок. Глава 47. Движение, вызывающее шок. Легкий полумрак, мягкий джаз на фоне и едва слышимый запах алкоголя, вперемешку со старым деревом и табаком. Сидящий на высоком стуле за барной стойкой Шигараки был единственным человеком в баре, который, по совместительству, являлся штаб-квартирой только-только начинающей формироваться Лиги Злодеев. В другое время, за барной стойкой, как правило, всегда можно было наткнуться на верного слугу и, даже в какой-то степени товарища, Курагири. Мужчина, выглядящий словно оживший черный туман, в своем элегантном костюме без пиджака всегда выглядел на редкость органично в местном антураже. Вот только, последние пару недель, создатель порталов безвылазно находился в некой подпольной лечебнице, о которой Шигараке не было известно ничего, кроме как, что она как-то связана с его учителем. К слову о нем, Шигараке перевел взгляд на неуместно стоящий на стойке телевизор, на экране которого показывался затемненный силуэт. «Чем я вообще занимаюсь?» — с отчетливым раздражением спросил парень, зная, что находящийся по ту сторону монитора человек услышит. Вопрос же касался еще одного телевизора, в этот раз, висящего в углу бара и на котором, в данный момент, транслировалось начало фестиваля UA. «Глупый вопрос», — раздался мягкий и улыбчивый голос, слегка искаженный не самыми качественными динамиками. Но даже так, слишком уж легко было обмануться вложенными в него дружелюбием и вниманием. на который я не знаю ответа», — огрызнулся в ответ Шигараки. «Ты просто не хочешь его знать», — мягко ответил голос. «На самом деле ты ведь все хорошо понимаешь, верно? Все из-за того школьника?» «Да», — нахмурился единственный посетитель бара. Очень уж его порой раздражала привычка учителя никогда не давать прямые ответы. «Того, что ранил Курагири, а еще полностью расстроил твой амбициозный план», — уточнил человек, находящийся по ту сторону монитора. «Он первогодка ЮЭИ будет участвовать в фестивале. Неплохая возможность узнать, на что способен твой враг, не так ли?» Ответом голосу было лишь мрачное молчание. Итак, очередной перерыв подошел к концу. Раздался по всему стадиону воодушевленный голос сущего Мика. «Поддержите наших полуфиналистов». На гигантском табло тут же высветились 4 фотографии и имена. Зрители тут же поспешили поприветствовать зашедших настолько далеко учеников. «Я абсолютно уверен, что к текущему моменту никто из них не нуждается в представлении, и все же, давайте я вам вновь их представлю. Самый активный из наших сегодняшних участников. Будь то гонки с препятствиями, битва конниц, или даже битва один на один, он всегда находил, чем нас всех удивить и как поддержать интригу. Староста класса 1А, парень с холодным взглядом. Кто-нибудь вообще понимает, как работает его причуда? Ара и Рёта». Трибуны тут же одобрительно взревели, поддерживая фаворита турнира. Несравненно, что под водой, что на земле. С первого этапа и по сей момент, она всегда была хладнокровна и подходила к каждому испытанию с невероятным спокойствием. Та, кто оседлала тигра, Асуи Цую, стоящий в этот момент во все том же темном коридоре Рёта, тут же перевел свой взгляд с табло на находящийся в противоположной стороне стадиона тоннель. Расположившаяся на линии взгляда арена никак не помешала Эсперу. Пара незначительных манипуляций с преломлением векторов света, и теперь Рёта видит мир с почти 3-метровой высоты. Все равно, что смотреть через систему хитро выставленных зеркал. Еще одно изменение, и отражающая поверхность созданной плоскости слегка выгибается на манер линзы, и теперь Рёта без проблем способен разглядеть своего противника в полуфинале, которую только что представил комментатор. Лицо Цую, как и всегда, выглядело несколько незаинтересованным и отстраненным. Впрочем, вопреки заявлению Мика, спокойствием и хладнокровием сейчас девушка похвастать не могла. Правда, Рёта был почти уверен, что любой другой этого бы не понял. Все-таки он, вопреки своим не самым уверенным социальным навыкам, уже слегка наловчился читать сквозь всю внешнюю непристрастность своей подруги. Сущий Мик продолжал нахваливать участников, а Рёта размышлял. Ничего серьезного, обычные мысли. Все мы ведь, как правило, о чем-то думаем. Вот и Рёта думал о разном. Например, о том, как бы победить так, чтобы Цую не обиделась. А вариант проигрыша парень даже не рассматривал. И нет, не из природной вредности и желания всегда одерживать верх. Вернее, не только из-за них. Все же, он уже успел дать не самое осторожное обещание Бакуго, а свое слово Рёта привык держать. Плюс, даже если он нарочно поддастся и проиграет, то довольно гордая и упертая в таких вещах подруга обидится даже сильнее, чем если бы Рёта вытолкнул ее с арены на первых же секундах. И, третья причина, Тодороки. Уж этот парень поддаваться явно не любит, а Цую, несмотря на все уважение Рёты к ее способностям, ему не противник. А отдавать этому типу победу так просто Рёта не хотел. Опять же, не только по причине того, что несколько недолюбливал Криамонта, но и из-за недавнего разговора со старателем. Да, эта причина больше отдавала типичным подростковым «сделаю всем назло», но Рёта достаточно успешно тешил себя мыслью, что ему хватало и первых двух причин. Еще одной мыслью, где-то на фоне, свербело недовольство, и относилось оно к тому короткому разговору с Мидорией. Тут сложно было сказать, кем недоволен бы Рёта больше, всемогущим, или все же собой. Вот только, если причина недовольства героем номер один очевидна и заключается в его наплевательском отношении к преемнику, то причина недовольства по отношению к себе была куда как менее прозрачна. Рёта слегка дернул головой, выбрасывая не самые приятные мысли. Сеанс легкого необоснованного самобичевания можно будет провести и позже, а пока приветствуйте нашу первую пару. Ара и Рёта против Цую Асуи. Со всех сторон послышалась очень громкая поддержка зрителей, а сам Рёта спокойным шагом двинулся в сторону арены. Не потребовалось много времени, чтобы увидеть поднимающуюся с противоположной стороны девушку. В голове парня тут же всплыло воспоминание их разговора на трибуне. «Ты вновь говоришь очень двусмысленно, и в этот раз абсолютно специально». Под едва заметной улыбкой, повернувшегося в ее сторону парня, Цую слегка залила, но взгляд не отвела. «Ква, и как же я должна тебя попросить?» В этот раз настала очередь слегка покраснеть уже Рёте. После пары секунд взаимного молчания, парень слегка прищурил свои ярко-алые глаза. «Один-один», слегка хмыкнул он, а Асуи тут же довольно прикрыла свои большие глаза. «Однако оставлю этот вопрос на откуп твоему воображению. Это подло с твоей стороны, Рёте-тян». Арай на это только весело подмигнул сидящей рядом подруге. На некоторое время между подростками повисла тишина, которую нарушал только голос сущего Мика на фоне, что объявляло о небольшом перерыве, для того чтобы участники пришли в себя. Впрочем, что Цую, что Рёта уже вполне наловчились рефлекторно отфильтровывать бесконечный речевой поток говорливого комментатора. «Я постараюсь изо всех сил», — первой нарушила тишину девушка. «Значит, мне биться с тобой в полную силу? Не смеши, Ква, ты еще ни разу не дрался в полную силу». Спокойно отбила Цую и встала со своего сиденья. Это был на удивление меткий выстрел. Цую наверняка и сама не подозревала, насколько она была права в своем последнем утверждении. Хотя Рёта был практически на 100% уверен, что имела в виду она именно спортивный фестиваль. И как-то неожиданно, эти слова умудрились задеть парня за живое. Тут же хотелось показать, что Цую просто не понимает, о чем говорит и о чем она просит. А намек был вполне понятен. «Если уж я и проиграю, то хочу проиграть против всей твоей силы, приложив максимум своей». Что же, провокация удалась. Осталось только придумать, как сделать так, чтобы все поняли реальный предел возможностей эспера пятого уровня и, при этом, чтобы это понимание не ушло с ними в могилу. Все-таки, Рёта не преувеличивал, когда давал ответ старателю. Итак, участники вышли на арену. Вновь раздался выкрик комментатора. «Так начнем же, бой!» Мир вокруг остановился и потерял свои краски. Замерла Цую, которая изготовилась к прыжку в тот же момент, когда Мик дал старт. Замерли зрители. Казалось, замерло даже эхо выкрика героя-комментатора, оставляя в воздухе чудные искривления. Площадь арены – 248 метров 91 квадратный сантиметр. Высота – 2 метра 6 сантиметров. Объем – 512 757 484 кубических сантиметра. Материал – цемент. Плотность 1,43 672 грамма на кубический сантиметр. Расчет жесткости. Расчет массы. Установка области воздействия. Тип воздействия – вибрация. Расчет необходимой частоты. Установка точек воздействия. Установка областей исключения. Расчет областей исключения. Запуск. Это не было максимум силы. Даже близко нет. Но этого должно было хватить. По крайней мере для того, чтобы Цую все поняла. Рёта на многое способен. Способность векторного контроля слишком универсальна и многогранна, чтобы можно было с уверенностью сказать: «Сейчас я покажу тебе свой сильнейший прием». Ну не формировать же мне тут облако плазмы, в конце концов, пронеслось в голове у Рёты. В тот же миг мир вокруг пришел в движение. Раздался раздирающий барабанные перепонки хруст, что, казалось, вворачивался в самые глубины разума каждого, кому не повезло его услышать. А после почти вся арена просто рассыпалась. Немногим меньше 600 тонн цемента одновременно оказались растерты вибрацией до состояния мельчайшей пыли, что тут же утекла во все стороны. Над стадионом повисла мертвая тишина, разрушаемая только шелестом мельчайших частиц цемента, дрожащих от малейшего ветерка. От арены осталось лишь два островка. На одном из них ошеломленно замерла подготовившаяся к прыжку Цую, а на другом все так же спокойно стоял Рёта. «Чите, что это было?» Первым в себя пришел Мик. Трибуны только-только начинали оживать, а Рёта уже действовал. Мгновенный расчет, ставший уже чертовски привычным, и его буквально протягивает через создаваемый векторным контролем тоннель, будто нитку через иголку. Со стороны же все выглядело несколько иначе. Вот Арай Рёта стоит на своем островке идеальной цилиндрической формы, а вот он уже исчез и каким-то образом оказался вплотную ко второй участнице, на аналогичном осколке арены. «Я не могу показать тебе максимума своих сил», — немного грустно прошептал Рёта, глядя почти в упор на растерянную от шока подругу. «По крайней мере, не здесь и не сейчас». Ква, казалось, и без того большие глаза Цую в этот момент стали еще больше. «Ладно, пф». От того тона, которым девушка-лягушка протянула свой ответ, Рёта чуть было в голос не рассмеялся. «Нет, ну серьезно, он еще ни разу не видел Цую настолько растерянной». «Ква», — слегка недовольно пробурчала девушка, уловив настроение друга. «Что дальше? Ну, боюсь, на этом клочке земли устроить бой у нас не выйдет». Виновато развел руки в стороны Рёта. «Там же есть еще один такой же. Разве?» Сразу же после этих слов второй цилиндр, тот, на котором не так давно стоял парень, также рассыпался в пыль. В ответ на это Цую недовольно уставилась на соседа по квадратному метру. «К слову, советую решать быстрее. Ква!» — раздался едва слышный шелест Ясуи. Обернувшись на него, увидела, как края ее островка начали помаленьку таять, с каждым мигом оставляя все меньше свободного пространства. Пространство, в котором и для одного человека места маловато будет, а их тут оказалось двое. Почувствовав, как из-под пяток пропадает опора, Цую непроизвольно сделала небольшой шаг вперед, тут же уткнувшись носом в грудь стоящего прямо перед ней Рёты. «О, смотрю, ты решила попросить», — едва слышно прошептал ей прямо на ухо Рёта. Цую тут же дернулась от неожиданности и отклонила голову, встречаясь своим взглядом с привычно холодными алыми глазами. Впрочем, смотря на самую малость порозовевшие уши своего друга, едва проглядывающие через густые снежного цвета волосы, она могла с уверенностью сказать, что Рёта не так уж спокоен, как может показаться. Вот только, сама Цую была смущена в разы больше. «Сдаюсь, Ква». Тут же отвернулась она и спрыгнула с почти обрушившегося цилиндра прямо в море из пыли, тут же подняв немалое облако, и утонув в ней чуть ли не по макушку. «Победитель, Арай Рёта!» Тут же раздался голос полночи, а прошедший в финал парень тут же рванул на помощь барахтающейся в песке подруге. Глава 48. Движение в финал. Глава 48. Движение в финал. Сущий миг объявил очередной перерыв. Все-таки арену Рёта расфигачил чуть сильнее, чем полностью и ее, по сути, нужно строить заново. Не говоря уже о том, что нужно куда-то убрать то, что осталось от арены предыдущей. Впрочем, с этим вполне справился тот же самый Цементос. Довольно универсальный дядька, ничего не скажешь. Рёте даже показалось, что ему бы куда больше пошло прозвище «Гастарбайтерс». Правда, вслух он это озвучивать не стал, не поняли бы. Что же касается непосредственно перерыва, то ничего выдумывать прошедший в финал парень не стал и просто уселся на свое место. И да, если кто-нибудь спросит, то причина для этого не тот факт, что Цую тоже вернулась туда. Конечно, нет. Как вы вообще могли подумать о чем-то подобном? Уф, вот смотрю я на этот песок и сразу мурашки по спине бегут. Передернулся всем телом Киришима, глядя на то, как волна густого цемента, под управлением героя, поглощает море из пыли. «Я не знал, что ты так умеешь», — обратился он к невозмутимо сидящему неподалеку с прикрытыми глазами Рёте. «Это не так сложно», — спокойно ответил парень. «Я бы даже сказал, что это проще, чем то, что я использовал на учениях». «Реально?» — неподдельно удивился Ибжира. «Но там ведь было максимум три небольших круга, а тут огроменная арена. Там было три небольших круга на разных этажах, два из которых я даже не видел, а тут все банально и просто», — внес некоторые ясности Рёта. И правда, задумчиво потер подбородок Киришима. «Как у тебя так тогда вообще вышло? Я же рассказывал уже. Ну, помнишь, в автобусе? Могу повторить». «Нет, нет, не надо». Тут же раздалось со всех сторон от беззастенчиво подслушивающих одноклассников, отчего Рёта с трудом сдержал ухмылку. Излишне разговорчивого Киришиму тут же усадили на свое место и угомонили, ибо выслушивать очередную излишне нудную лекцию желания не было ни у кого. Хмыкнув на поднявшийся кипиш, Рёта, удостоверившись, что фокус внимания с него почти полностью пропал, наконец открыл глаза и посмотрел на соседнее место. Да, даже после излишне смущающего боя, Цую вернулась все туда же, хоть и весьма старательно делала вид, что полностью не замечает соседа. Учитывая ее маловыражающее что-либо лицо, которое даже в реально волнующих ситуациях не особо сильно показывало эмоции девушки, то выходило у нее неплохо. На Рёту тут же нашло какое-то игривое настроение. Захотелось почудить. Мысленно ухмыльнувшись, он, как бы невзначай, слегка сместил центр тяжести и соскользнул по спинке сиденья на правую сторону, после чего, слегка оперевшись на подлокотник рукой, аккуратно прислонился своим плечом к хрупкому плечику соседки. Цую, от неожиданности, слегка вздрогнула и резко дернула глазами в сторону агрессора и вторженца в личное пространство. Однако увидела лишь спокойное, без присутствия каких-либо посторонних эмоций, лицо. Взгляд его, при этом, был направлен прямиком на строящуюся арену, будто там происходило что-то нереально интересное. Секунд 10 девушка пыталась поймать взгляд соседа, но ничего не добившись, тихонько выдохнула, чувствуя, как уже черт знает какой раз за день предательски розовеют кончики ушей. Еще несколько секунд Цую активно размышляла, что делать, и, ощутив резкий прилив какой-то бесшабашной уверенности, резко двинулась влево. Рёта, от неожиданного толчка, который, в виду своей абсолютной безобидности был пропущен векторным щитом, слегка вздрогнул. Лицо приняло слегка забавное выражение из-за попытки сдержать лицо и не дать выскочить бесшабашной улыбке. Рёта и сам двинулся немного влево и, не дав Цую времени, чтобы понять, что происходит, ощутимо толкнул в ответ. «Ква!» Весело вырвалось у девушки, когда крепкое плечо соседа ответило на ее атаку. Еще минут пять парочка продолжала борьбу, при этом даже не отворачивая головы от арены. Причем, где-то минуте на второй-третьей, в бой пошли и ноги. «Итак, арена, наконец, готова!» Раздался над стадионом голос сущего Мика, отчего Цую слегка вздрогнула и, оглянувшись, слегка покраснела. «Милота-то какая!» С трудом удержался Рёта от ухмылки и желания затискать подругу. «Так пусть же выйдут наши следующие участники. Тодороки Шота против Серханта. Это будет скучный бой», — мысленно хмыкнул Рёта, провожая взглядом спины идущих в сторону арены одноклассников. Кацуки Бакуго, мрачно насупившись, сидел далеко в стороне от всех своих одноклассников и пристально разглядывал арену. «Ну, пытался. На самом же деле, чем больше он пытался отвлечься на что-то другое, тем сильнее чувствовал нестерпимое раздражение где-то глубоко под черепом. Проиграл. Он, Кацуки Бакуго, что всегда был во всем первым, проиграл какому-то. Подобрать подходящее слово оказалось на удивление сложно. Слабак? Точно нет. Парень, хоть и был до ужаса упрямым и самоуверенным, но был далеко не глупый. Что самое главное, терпеть не мог врать самому себе. Рёта Арай был силен. Будь то причуда, или даже его личные способности, он сумел превзойти Бакуго во всем, и это било. Било по столь старательно лелеемому чувству собственного достоинства. Било по уже сформировавшейся привычке считать себя выше остальных. Уже давно отошел куда-то на второй план идиот Деку, с его неожиданно взявшейся из ниоткуда причудой. Монумент имени Рёта Арай целиком и полностью закрыл взор целеустремленного парня. И даже тот факт, что в той драке на арене Кацуки умудрился случайно зарядить своему противнику в челюсть, не особо помогал, ибо Бакугу видел, что в следующий раз Арай на подобное не попадется, да и не будет следующего раза. То, что этот тип согласился еще в первый раз, уже вызвало у Кацуки немалый приступ удивления. Он, честно говоря, не особо на подобное надеялся. Однако, если в тот момент он еще не понимал всех резонов своего одноклассника соглашаться, то сейчас пришло на удивление ясное осознание. Рёта Арай, не менее, а то и более уверен в себе, чем сам Бакуго. Разглядывая ситуацию под таким углом, и проецируя действия оппонента на самого себя, Кацуки все яснее понимал, что же именно движет Рётой. Манипуляция векторами, да, в очередной раз бросил парень взгляд на сидящего ниже впереди соперника, что сейчас занимался какой-то фигней, вовсю заигрывая с той лягушкой. Как там ее? Неважно, я перерою всю доступную информацию, я точно буду лучшим. Победитель, Тодороки Шота, раздался выкрик полночи спустя секунд 30 после объявления старта. Как и предрек Рёта, какой-либо интриги в этом бою не было. Тодороки просто вышел и победил. Никакого превозмогания, глупой бравады, или чего-то в этом духе. У Сера, как бы печально не было это признавать, не было шансов. Итак, наконец, наступило время финала. Вновь зазвучал бодрый голос комментатора, и, думаю, затягивать с его началом нет особого смысла. Сущий Миг был прав, что Рёта, что Тодороки, сейчас чувствовали себя превосходно и, несмотря на то, что оба только-только закончили свои битвы, были на пике формы. Повинуясь неозвученному предложению, Рёта, с некоторым сожалением оторвавшись от всей еще прислонившейся к его плечу Цую, встал со своего места и выдвинулся в сторону арены. Тодороки на трибунах не было. Ну, оно и не удивительно, все-таки его бой только-только закончился, да и, в любом случае, он предпочитал проводить все перерывы в одиночестве. «Так, ребята», — улыбнулась полночь, стоило только школьникам подняться на арену. Где-то на фоне продолжал вещать сущий Миг, перечисляя достижения финалистов и своим громким голосом не давая расслышать происходящее внизу. «Напоследок хочу уточнить, вам требуется еще отдых, это ты вовремя», — мысленно хмыкнул Рёта. «Разумеется, Подростки под таким количеством взглядов честно сознаются в своей усталости и попросят перенести бой на десяток минут. С отчетливым сарказмом пронеслось в голове парня. Полночь же, очевидно, сумев уловив что-то такое в ироничном взгляде ученика, весело хмыкнула и молча развела руками в жесте. «Я тут ни при чем». На это Рёта, также молча, слегка повел плечами. Наблюдающий со стороны всю эту пантомиму Тодороки был хмур и молчалив, никаким образом не давая прочесть по его лицу хоть что-то, кроме холодной и неприступной решимости победить своего последнего противника. Даже как-то жаль его огорчать. Итак, битва. В этот же момент, не дав своему оппоненту даже слова сказать, Тодороки атаковал. Быстро и безжалостно. Мощнейшая волна холода мгновенно достигла границ векторного щита и захлебнулась в попытке его преодолеть. Спустя миг, почти вся арена покрылась льдом, а сам Рёта оказался практически вмурован в этакий карман внутри глыбы льда. Весь шум стадиона мгновенно оборвался, а свет, проникающий через неравномерную структуру льда, оставлял причудливые блики на спортивной форме. На миг погрузившись в персональную реальность, Рёта создал несколько точек воздействия, по которым пустил уже столь хорошо зарекомендовавшую себя вибрацию. Лед тут же, минуя даже стадию трещин, рассыпался ледяным крошевом. Вновь стали слышны звуки, а, в частности, восторженные крики Мика. Да и зрители, чего уж там, не молчали. Любопытно, пронеслось в голове Рёты, пока он разглядывал снег, что сейчас, под воздействием солнца постепенно таял, вот только совершенно не оставлял после себя воды. Первая же мысль – диоксид углерода, в простонародье – сухой лед, потому что альтернатива в виде замерзшего до состояния льда воздуха была, мягко говоря, не самой комфортной, да и нереалистичной, ибо в таком случае контакт с подобным льдом был бы более чем болезненным, в отличие от того, что до этого показывал Тодороки. С другой стороны, сухой лед – это вам тоже не каша с маслицем. Рёта никогда особо не интересовался подобным реагентом, однако все еще помнил, что его температура сублимации при нормальном давлении – что-то в районе минус 78-79 градусов по Цельсию, а лед Тодороки явно был несколько помягче и, по ощущениям эспера, выдавал что-то вроде 60. Неправильный какой-то углерод, получается. С нескрываемым любопытством Рёта нагнулся и зачерпнул горсть снега, даже не чувствуя особой прохлады. Векторный щит услужливо создал между рукой своего владельца и измельченным льдом тонюсенькую прослойку, не позволяющую теплу уходить. И правда любопытно, нужно будет поглубже подналечь на химию. В этот же момент в щит Рёты тут же врезалась очередная волна холода, вот только, в этот раз, ее температура была уже куда ниже, перепрыгнув те самые 80 градусов. Рёта вновь оказался в ледяном гроте, и вновь ненадолго. Очередная волна вибраций, и весь созданный лед вновь превращается в ледяной порошок. Зачем придумывать что-то, если и так все хорошо работает? Тем более, что подобное неплохо так влияет с психологической точки зрения. Когда твоя коронная атака раз за разом терпит полное фиаско и не оставляет после себя ни следа, даже самые стойкие задумаются о том, что нужно сменить подход. Менее стойкие, к слову, как правило, почти всегда тут же сдаются. Вот только Тодороки к таким причислять, глупо. И Рёта это отлично понимал. Юный криомант, после двух стремительных, но безуспешных атак, сейчас только хмуро взирал на так и не сдвинувшегося с места противника. «Ну же, это все на что ты способен?» С линцой в голосе склонил голову к плечу Рёта, откровенно провоцируя своего противника. И да, он именно провоцировал. Как бы не было сильно желания утереть нос старателю, но парень попросту не мог оставить вопрос огненной половины причуды одноклассника без внимания. Да, Тодороки Шота был редкостным засранцем, пусть и несколько иного профиля, чем Бакуго. Однако, Рёта не испытывал к нему неприязни. Черт, да он к тому же бамбука, ну то ее не испытывал. Что уж говорить об этом, откровенно, побитым обстоятельствами подростке. Парень плохо помнил историю Тодороки из канона, но основные тезисы, все же, смог выловить из глубин своей головы. И все это вызывало сочувствие не меньшее, а то и большее, чем ситуация с Мидорией. Того хотя бы никто целенаправленно не ломал с самого детства. Легкое движение ногой, объективное мгновение и собранная у ног эспер волна мелко накрошенного льда устремляется в сторону Тодороки. По всему стадиону раздается звук шипения, арена наполняется паром. С противоположной стороны от Рёты разгоралась стена из огня. Глава 49. Движение на пьедестал. Глава 49. Движение на пьедестал. Льдом не выйдет. Эта мысль четко отпечаталась в голове Тодороки, еще даже до того, как он вышел на финальный бой. В тот самый момент, когда запущенная им волна холода еще на этапе с колесницами, лишь безвольно стекла по созданному одноклассником щиту, Шота тут же осознал, что дальше просто не будет. Просто, вообще никогда не бывает. В момент, когда бесчисленное множество мелких ледяных снежинок бросились на него единой волной, Тодороки никак не мог избежать применения своей огненной половины. Впрочем, такая малость, по мнению школьника, была оправдана. Еще давно он дал себе слово, что с помощью своего огня будет лишь растапливать свой собственный же лед. Текущая ситуация, пусть и с натяжкой, попадала в рамки. Вот только, какое-то неуловимое выражение, довольство на лице находящегося в десятке метров Рёта Арай лишь сильнее подстегивало желание подростка утереть всем нос, не прибегая к огненной части своей причуды, не прибегая к его силе. Созданная в целях защиты огненная стена тут же погасла. Рёта слегка недоуменно приподнял брови. Ледяная стена. Из самого центра стадиона в небо устремился чистокол из кольев льда. Тодороки оказался упрямым, очень упрямым. Рёта уже стоял почти по колено в снегу, бедная полночь где-то в стороне дрожала от холода, а уже покрывшийся изморозью Тодороки все продолжал и продолжал давить своими ледяными атаками. Причем, с каждым разом он становился все изобретательнее, изо всех сил стараясь нащупать бреши в неприступной защите противника. Уже как 5 минут с трибун не доносилось ни звука. Даже сущий миг, в кои-то веки, сохранял стойкое молчание. И Рёта не был настолько прозорлив, чтобы понять, что именно вызвало такую реакцию. Та неуязвимость, которую он демонстрирует уже черт знает какой раз за день, но которую осознали все только сейчас. Невероятные по своей мощи атаки Тодороки, которыми он, при должном старании, мог заковать половину немаленького города в толстый слой льда. Или, быть может, всех столь поразила сила духа юного всей еще Криамонта, который, понимая полную несостоятельность своих усилий, никак не способен остановиться. Это подкупало. Подкупало даже Рёту. «Используй огонь», мрачно нахмурив брови, как никогда четко сказал он, глядя вымотанному противнику прямо в глаза. Однако, слышал его только Тодороки. Манипуляции звуком в рамках не самого большого открытого пространства, что может быть проще. Какие-то шансы расслышать остаточные колебания, что прошли через плотный заслон созданных искажений, имела только полночь, но понять что-либо при этом было бы нереально. Никогда. Прошипел сквозь сжатые зубы Тодороки. А сжал он их, видимо, чтобы от холода друг от друга не стучали. Показательно, учитывая, что терпимость у парня к разного рода температурам должна быть запредельной. Упрямый идиот, слегка поморщился про себя Рёта, впрочем, испытывая неподдельное восхищение к настолько твердым принципам. Довольно сумбурное ощущение. Впрочем, подобная упертость, к сожалению, шла в зачет Тодороки разве что как минусы. Слегка вздохнув, Рёта решил форсировать события, пока один чрезмерно упрямый идиот, как уже успел окрестить своего противника парень, не потерял сознание, так ничего и не поняв. Раз уж здесь Мидори не хватило сил на перевоспитание осла, то этот нелегкий труд должен взять на себя кто-то другой. Рёта пошел вперед, спокойно, уверенно, полностью игнорируя все трепыхания противника, в виде периодически влетающих в пленку векторного щита осколков льда. Пару раз Тодороки даже умудрился незаметно провести под навалившими на арену сугробами тонкие ледяные иглы, чтобы нанести удар в спину, но, как можно понять, все было без толку. Спустя всего десяток секунд, Рёта уже стоял в паре шагов от своего противника, что до этого выглядел не лучшим образом от усталости, но тут же выпрямился и через силу расправил плечи. На несколько секунд между финалистами повисло напряженное молчание. «Веришь или нет, но я понимаю твое желание досадить своему отцу», — первым разорвал тишину Рёта. «Но, столь же ясно, я также понимаю, что этим ты делаешь себе лишь хуже». Тодороки продолжал хмуро молчать. «Это бред», — будто выплевывая слова, обрубил Эспер. «Если хочешь сделать ему больно, невзирая на свое благополучие, то просто иди и сбросься с крыши», напоследок оставив разоблачающую записку. Глаза Тодороки от этих слов ошеломленно расширились. «Потому что сейчас ты делаешь то же самое. Сила старателя, не хочешь использовать чужое. Упрямый идиот», — прорычал Рёта. Благо ограничивающее распространение звука матрица все еще работало и, Кроме Шота, никого подобные выражения из уст обычно хладнокровного парня не шокировали до открытого рта. Рёта сделал шаг вперед, тупой, еще один шаг, упрямый. Правый кулак чувствительно, но не слишком сильно бьет прямо в челюсть Тодороки. «Идиот!» – нахмурился Арай, молча глядя на севшего в сугроб противника, которому, в виду его измотанности, хватило и такого легкого тычка. «Эта сила только твоя, и либо ты используешь ее прямо сейчас и перестаешь заниматься херней, либо потеряешь даже малейшие остатки уважения к тебе в моих глазах». Тодороки проникся и даже слегка поежился, то ли от царящего на арене мороза, то ли от вспышки неподдельной злости, а по-другому это и не назовешь, в словах своего противника. «Зачем тебе это? Тебя он надоумил», вновь выпрямился Шота, правда не вставая с сугроба, ноги не держали, и ответил со все тем же упрямством. «Он, как я понимаю, это старатель, он подходил ко мне, и я его послал», ответил Рёта с таким спокойствием, будто не сказал только что что-то совершенно шокирующее. Сидящий в снегу Криомант, прим, автора, звучит внушительно, ошалело уставился на своего противника. «Можешь думать что угодно, но все, что мне надо, это чтобы ты перестал вести себя как и моих Люпик», и, наконец, взял уже свои яйца в кулак. «И моих Люпик», с потерянным видом повторил последние слова одноклассника Тодороки. Слова Арай били жестко, прямиком по возвращенной гордости и самооценке. Они проникали глубоко под кожу талантливого ученика и что-то распаляли в самой глубине его естества, что-то горячее и обжигающее, куда более обжигающее, чем даже тот огонь, что демонстрировал его отец, старатель, на пике своей формы. Гнев, ярость, вряд ли, а потом, будто камень на голову, к Тодороке пришел ответ, благодарность, то, что он испытывал, глядя на отчитывающего и откровенно оскорбляющего его гордость человека, была чертовски нелогичная, но чрезвычайно искренняя благодарность.